Глава 19. Подтвердить свою догадку я мог ровно одним образом. Проверив одного из учеников магическим зрением. Никто добровольно не даст себя смотреть, тем более если им есть что скрывать. Да и слишком подозрительно это будет выглядеть. Лучшим вариантом могли быть практические занятия. Нас часто ставили друг против друга, чтобы отработать навыки боя. Я мог без проблем попросить преподавателя поставить меня с нужным противником. Только вот практические занятия у нас не планировались до начала следующего года, так что этот вариант отменялся. Удачи я решил попытать в клубе дуэлянтов. Благодаря стараниям Светланы, отбоя в дуэлях у меня не было. Можно сказать, я стал главным тренером клуба, особенно для новичков. И что главное, среди членов клуба тоже были те, чей магический фон подозрительно колебался. Придумывать план долго не пришлось. После занятий первым же делом я направился к Светлане. Она в одиночестве оттачивала свой стиль боя на арене, но при виде меня прекратила и одним движением оказалась за его границами. «Смотрю, ты вернулся в академию», — констатировала она факт, который сложно было отрицать. «Хоть что-то хорошее за последнее время. Владислав занят делами рода, Гин на химер охотится, Светлана занята посещением светских мероприятий, ей не до академии. Одним словом, скукота, да и только. Я с трудом вспоминаю, когда мне в последний раз было скучно». Улыбнулся я девушке. «Когда ты загружен работой, и тебя постоянно пытаются убить, то скучать не приходится». «Начинаю тебе завидовать», — раздосадованно вздохнула Светлана. «У меня в жизни ничего интересного не происходит. Род даже запретил ходить на задания от академии, потому что может понадобиться мое присутствие». «Что для одного радость, для другого несчастье», — сказал я и добавил. «Мне твоя помощь нужна. Если скажешь, что тебе нужно построить еще одно поместье в другом городе, то я не удивлюсь», — довольным голосом произнесла Светлана. Видимо, намекала на оружейные заводы в другом городе. «Хотя, судя по твоему взгляду, ты тут за тренировками». «Угадала», — ответил я, кладя руки крестом себе на грудь. «Против спарринга я никогда не имею ничего против», — сказала она, и своей магией металла призвала оружие. «Бой до первой крови или потери сознания?» «Вообще-то мне нужен поединок не с тобой», — покачал я головой, глядя на недоумевающее и одновременно с этим разочарованное лицо подруги. «Мне бы рукопашный бой точить сразу против нескольких противников. Сможешь организовать? Только чтобы я выбрал бойцов». «Ну вот умеешь ты испортить настроение?» Наигранно ответила девушка, но сразу же взбодрилась. «Хорошо, организую, но после сражаешься со мной. Ты у нас ведь четвертый круг взял, как я слышала, и даже главу студсовета победил. Надо же выяснить, кто из нас сильнее». «Ты мне сейчас Волкова напоминаешь», — хмыкнул я в ответ. «У меня тоже есть соревновательный дух, знаешь ли». Все так же наигранно она отвернула голову, делая вид, что обижается. «Договорились?» «Договорились», — кивнул я, мысленно надеясь, что все пройдет гладко. Надо отдать должное Светлане. Она организовала мне поединок в течение получаса. Члены клуба вели себя обычно. Даже разница в их поведении была малозаметна. Впрочем, изменения в магическом фоне говорили сами за себя. Бой также прошел для меня спокойно. Ни один из противников не смог доставить мне хоть сколько-то хлопот. Разница в силе говорила сама за себя. Они попросту оказались беспомощны передо мной, хоть и выкладывались по полной. Победа далась мне легко. Последнего нужного мне противника я вырубил ударом ладони в шею, после чего быстро схватил его, чтобы он не упал, и проверил тело магическим зрением. Энергетическая структура была самая обычная, ни намека на изменения. Только исходящая мана по-прежнему выдавала эти непонятные колебания, вызывая изменения в магическом фоне. Как-то это все слишком странно. Закончив сражаться с парнями, я провел поединок со Светланой. Все-таки слово надо держать. В итоге ей пришлось постараться, чтобы победить меня. Это не могло не радовать меня, ведь подтверждало, что я не зря тренировался. Девушка использовала интересную технику и сократила пространство на арене аж в 3 раза. Поскольку я не пользовался магией аналитика, Мне пришлось сражаться в невыгодных условиях, следствием чего стал мой проигрыш. Хотя, будь это настоящий бой, все могло закончиться иначе. Светлана осталась довольна победой, ну а мои мысли теперь были заняты совсем другим. В академии и, скорее всего, за ее пределами тоже явно что-то происходило. В одиночку со всем этим разобраться мне не по силам. Да и это слишком большая ответственность для меня одного. Значит, остается обратиться к тому, кто обладает огромной властью и держит весь мой род в кулаке. Отцу. Главное, чтобы он поверил моим словам, ведь кроме них у меня нет доказательств. Прошло 2 дня с момента, как я послал отцу 2-й доклад. Там я расписал все свои наблюдения, опустив лишь тот факт, что умею видеть ману. Этот секрет я не хотел раскрывать до момента, пока не останется другого выбора. Поэтому я воспользовался тем, что не стал рассказывать всю правду. В письме я расписал, что благодаря своему дару умею чувствовать ману на тонком уровне. Благодаря ему я обнаружил странности. Ну и чтобы подтвердить наличие дара, указал, что благодаря ему также нахожу ошибки в рунах и исправляю их. Уверен, про последнее он давно знал. Даже если Роман ничего не рассказывал, то уж имперские солдаты явно бы сказали о снижении количества брака. Все-таки отец дружил с нынешним императором, и при желании такую информацию с легкостью бы достал. Как ни крути, отец, будучи главой рода, оценивал способности каждого из нас. На наши таланты он определенно обращал внимание, тем более, если это выгодно для рода. Ответного письма от отца я не ожидал так быстро получить. Он все-таки человек очень занятой. Когда у рода столько предприятий, особенно доставшихся после победы над родом Дакров, тут хочешь не хочешь, а придется читать очень много отчетов по работе. Только чем дальше я читал ответ отца, тем больше менялся в лице. Такого поворота событий я не сильно ждал. Говоря откровенно, это лучший из возможных исходов. «Молодой господин, все в порядке?» — спросила Анна. Она, собственно говоря, и принесла это письмо. «На вас словно лица нет?» «Нет, все хорошо. Даже очень хорошо», — сказал я, после чего положил письмо на стол. «Выбери для меня лучший наряд, который есть. Вас пригласили на серьезное мероприятие?» — поинтересовалась моя слуга. Про содержание письма она ничего не знала. «Лучше. Отец вызывает на личную встречу», — ответил я, глядя на удивленное лицо Анны. Никому из слуг я не рассказывал об увиденном, так что для девушки происходящее оставалось тайной. Мне нельзя ударить лицо в грязь. Вот и настал момент, когда я увижу своего отца. На меня нахлынули отголоски воспоминаний сразу после того, как мы въехали в ворота родового поместья. Здесь Евгений провел свое детство, как и большинство других наследников. Неудивительно, что большинство воспоминаний привязаны к этому месту. «Навевает ностальгию», — сказал я Анне, глядя из окна на главное здание. В отличие от многих других поместий, оно выглядело скромно. Отец специально оставил его таким, чтобы его дети помнили о прошлом рода, когда у нас не было такой власти. Если забыть о существовании плохих времен, то они неминуемо наступят. Поэтому история создана в том числе для того, чтобы не допускать ошибок. Это касается не только всего человечества, но отдельных родов в том числе. «Вы не виделись с отцом несколько лет», — поддержала разговор девушка. «Не переживайте перед встречей». «Не вижу причин нервничать из-за долгого расставания». Пожал я плечами так, чтобы Анна увидела это в зеркале заднего вида. Главное, чтобы он меня выслушал и поверил. Сама знаешь, что у отца тяжелый характер, поэтому к нему никто и не стремится на личный разговор. На этом моменте моя слуга припарковала машину, после чего машину окружили больше 20 слуг. Они обеспечивали мою безопасность и в том числе следили, чтобы я не вздумал что-нибудь вытворить. Тут уж ничего не поделаешь, такова доля аристократа. В мире полно случаев, когда наследник покушался на главу, чтобы поскорее занять его место. А то глава ведь может спокойно управлять родом еще несколько десятков лет, благо магов, особенно высокого круга, можно считать долгожителями. Чего далеко ходить, тому же ректору академии было далеко за 80, но на пенсию он даже не собирался идти. Если бы он еще чаще пользовался услугами целителей, то избавился бы от всех признаков старения. Пока я был погружен в свои мысли, меня поселили в комнату, предложили принять ванну, еду, напитки, развлечения. Одним словом, делали все, чтобы я не заскучал. Из всего предложенного я согласился на ванну, после чего переоделся и сел медитировать. Спустя пару часов в комнату постучала личная слуга отца и сказала, что отец готов меня принять. Я молча встал с кровати и пошел вслед за девушкой. Мы поднялись на верхний этаж и подошли к дверям кабинета. Слуга открыла их, я вошел внутрь и встретил отца. Он сидел за письменным столом, читая и перебирая бумаги. С последней встречи с Евгением он ничуть не изменился, разве что местами на голове проглядывалась еле заметная седина. На миг в теле перемешались множество смешанных чувств. Я испытал одновременно радость от встречи и глубокую обиду за то, что оказался брошен. Я молча поприветствовал главу рода, как того требовал этикет, после чего ждал, когда со мной заговорят. Несмотря на то, что я зашел, отец не спешил удостоить меня взглядом. Вместо этого он делал вид, что занят работой, параллельно оценивая мои действия. Так длилось 5 минут, пока я не ощутил на себе давление силы. Не будь я готов к такому, то упал бы на колени и этим показал свою слабость. К счастью, мне доводилось проходить и сквозь более жестокие тренировки. Давление силы от отца сейчас вызывало лишь дискомфорт. Заметив, что я никак не реагирую, он стал наращивать давление, нащупывая мой предел. С каждой новой минутой давление росло. На 5-й минуте боль стала растекаться по всему телу. На 10-й мне казалось, что на мои плечи свалился огромный валун, и меня вот-вот раздавит. Мне с трудом давался каждый вдох и выдох. На 15-й минуте я почувствовал, что достигаю своего предела. Благо отцу этого хватило. Он довольно хмыкнул, после чего убрал давление. По его лицу было сложно понять его намерение. В отличие от множества моих братьев и сестер, у главы рода был огромный опыт в ведении переговоров с людьми. «Значит, ты считаешь, что кто-то промывает мозги аристократам, и это связано с изменением энергетической структуры? Точнее, это следствие из первого, так?» Отставив документы в сторону, он своими стального цвета глазами посмотрел прямо на меня. «Чувствую, разговор будет долгим и тяжелым».